Глава 30. Победа или поражение? «Аль, вот ты где!» Милли вынырнула откуда-то сбоку, сопровождаемая Шипом и Джемом. «Мы тебя всюду ищем!» «Прости, немного опоздал», — заставил себя улыбнуться супруге. Леннер стоял в стороне и словно не замечал, что происходит вокруг. А вокруг рушился мир. И я не знал, как остановить это падение. Нужно было что-то делать, руководить войсками. Но где был дар, я не знал. А Леннер настолько ушел в себя, что не реагировал, даже когда Милли позвала его. «Что с ним?» — спросила она шепотом. «Мартис мертв», — ответил я. «От его руки». Милли замерла, словно не веря, а затем подошла к Леннеру. Я не слышал, что она ему говорила. Пусть скажет хоть что-нибудь, потому что у меня впервые в жизни не было слов. «Аль, нам-то что делать?» — спросил Джем. Он снял очки и теперь старательно избегал наших взглядов. «Сражаться», — ответил я. «Иначе эта дрянь расползется по всей Арантии». «Знаешь, я боюсь, она уже расползлась. Ведь могли напасть не только Владами. Бои чудовищ проходили повсюду». От предположения Джема по коже пробежал мороз. Если он прав, это конец. Даже один аномальный маг стоит 5 обычных, а если таких магов сотни? Отчаяние — вот и все, что мне осталось. Но рано сдаваться. Здесь мои студенты, и я им нужен. Я их сюда привел. Мы или победим, или умрем. И лучше первый вариант. «Аль! Нужно отогнать нападающих от дворца». Кажется, Леннер справился с эмоциями. А о недавнем срыве напоминали только появляющиеся чешуйки на коже. Принц хорошо справлялся с аномалией. Да, такими студентами можно гордиться. «Как будем действовать?» — спросил его. «Пусть Академия возьмет на себя правый фланг, а мы...» «Аль, смотри!» — вклинилась Милли в наш разговор. Я обернулся и замер. Даррентел! Он шел к площади из бедных кварталов. И чудом Милли его заметила. Вот только в лице Крона не было ни кровинки. И я знал Дара достаточно хорошо, чтобы понять. Он тоже на грани срыва. «Дар!» — Милли помчалась к нему. Мы с ребятами переглянулись и поспешили следом. Даррентел остановился, обернулся, словно не сразу нас узнал. Что стряслось? Вот единственный вопрос, который хотелось ему задать. «А вы тут что делаете?» — безжизненно спросил Крон. «Мы? Сам же помощь запрашивал», — напомнил я. «Точнее, писал-то Гарден». «Я думал, вы не придете. Мы получили записку Милли». Дар устал и убрал волосы со лба. «А где Кэрри?» — Милли озиралась по сторонам в поисках подруги. «Ты не нашел ее?» «Нашел». Голос Дара звучал безжизненно. «Она при смерти, Милли. Мия погрузила ее в сон, чтобы замедлить процесс, но говорит, что это вопрос нескольких часов». «Что?» Милли не верила своим ушам. Она вцепилась в руку Дара так, словно хотела ее сломать. «Что ты говоришь? Тогда почему ты здесь?» «А чем я ей помогу?» Дар отвернулся. «Я же, как и Милли, не мог поверить в то, что слышал». А Даррентел уже врезался в гущу боя. «Войска Арантии, бьем по левому флангу противника!» — раздался его четкий приказ. «Войска Академии, ваш правый фланг! Маги дальнего боя, займите балконы ближайших домов, но бейте прицельно! Моя гвардия, ваш центр! Рота капитана Атерана, выдвинуться к воротам города и держать охрану, чтобы к противнику не прибыло подкрепление! Из города никого не выпускать! Роты Вицера и Элиарда, обеспечивайте порядок на улицах! Можете взять подкрепление, если необходимо. Выполнять!» При виде Крона у войск словно открылось второе дыхание. Они слаженно ударили, заставляя сторонников Мартиса отступить. «Стоп! Мартис!» «Эй, нападающие!» — усилил с помощью магии свой голос. «Ради чего вы сражаетесь? Ваш предводитель мертв! Хотите, чтобы такая же участь постигла и вас?» «Он лжет!» — пролетел шепоток, но кто-то крикнул: «Здесь тело верховного жреца! Ректор говорит правду!» В рядах противника произошло смятение. У любого мятежа есть тот, кто им руководит, и если его уничтожить, прыти у мятежников поубавится. «Сдавайтесь», — продолжал я. «Тем, кто сдастся сам, будет сохранена жизнь». «Слово Крона», — присоединился ко мне Дарантл. «Те, кто сложит оружие и сдастся, будут помилованы». А вот теперь наши враги задумались. И стоит ли удивляться, что около четверти из них проявили благоразумие? Кто-то отступал, надеясь сбежать, а кто-то отчаянно продолжал сражаться. Что ж, таких уже не спасти. Бой угасал. Вспышки заклинаний становились все реже. Дар наблюдал за происходящим со стороны. А я успел уложить еще около десятка врагов, прежде чем они окончательно отступили. Площадь пустела. Доносились только стоны раненых и чьи-то вопли с улиц. Мятеж затихал. Но скольких жизней он стоил? Войска Крона преследовали отступающих, а студенты собрались на площади под неусыпным взглядом Милли, которая считала пострадавших. «Какие будут приказы, Ваше Величество?» — обратился к Дару веснушчатый паренек в форме городской стражи. «Очистить город от бунтовщиков», — ответил Дар, — «и доложить мне. Резиденцией временно объявляется особняк Дэра Виндерса». Особняк Виндерса находился неподалеку. Сам хозяин состоял в гвардии Крона и сейчас сражался вместе с остальными. Мы со студентами занялись ранеными. Переносили их в ближайшие дома, где над ними колдовали целители. За работой не заметил, как начало светать. Первые лучи солнца озарили обуглившийся остов дворца. Разбитые улицы, дома, лишенные окон и дверей, и тела на мостовой. Десятки тел. Ради амбиций одного человека все они заплатили жизнями. И ведь Мартис не оставил им выбора. «Аль, тебя зовет Дар!» — окликнула меня Милли. Мы с Джемом как раз перетащили в дом очередного мага. Бедолага едва не лишился ноги и теперь протяжно стонал. Над ним тут же склонились целительницы с первого курса, а я поспешил к Милли. Дарантл ждал меня на пороге дворца. Он выглядел странно спокойным, и я даже начал опасаться за его душевное здоровье. Конечно, Дар человек сильный, но и он не может держаться вечно. «Ты что-то хотел?» — спросил у друга. «Да», — кивнул тот. «Мне пора возвращаться к Кэрри. Пойдешь со мной?» «Конечно!» «Я тоже!» — тут же присоединилась Милли. «Куда идти?» «В западный квартал». Дар шел впереди. Я едва догнал его. Почему-то вспомнился день пару месяцев назад, когда Дарентл попросил присутствовать с ним на казни заговорщиков. Вот и сейчас он шел будто на казнь. Свою собственную. «Дар, с Кэрри все будет в порядке», — я попытался успокоить друга. «Не будет, Аль», — он качнул головой. «Там, где появляется моя мать, ничего не бывает в порядке». «Арда?» «Да». Она каким-то образом ускорила беременность Кэрри, чтобы она родила раньше срока. «Малыш в порядке, а Кэрри...» «Она справится», — ответил как можно увереннее. «Не сомневайся в ней, Дар. Кэрри — непростая девчонка с улицы. Она — аномальный маг, и не из слабых. Ты же знаешь, что означает аномалия. Повышенная регенерация и защита организма. Так что верь в свою жену, Дарентл. Она ведь всегда верила в тебя». «Умеешь ты во всем видеть хорошие стороны, Алланелл», — вздохнул Дар. «Что там с Академией? Она хоть на месте?» «Ну, как тебе сказать? В целом, да. А сметы на окна и двери я принесу, когда все наладится. Так что жди». Дар улыбнулся. «Уже лучше». Я обернулся к Милли. Она тихо плакала, слушая наш разговор, поэтому и держалась поодаль. Но я верил, что все обязательно будет в порядке. Потому что иначе не может быть после всего, что нам пришлось пережить. Дом, где находилась Кэрри, я почему-то узнал сразу. Наверное, по выбитой двери. Сразу видно, что прорывались туда с боем. Он находился неподалеку от старого убежища Мартиса. Надо же, наш враг даже не счел нужным прятаться. Был так уверен в своей победе. Но я все еще не понимал, чего он добивался. Свержение Дара? Его гибели? Мести? В доме было тихо. Дар миновал короткий коридор и толкнул дверь в комнату. Я вошел за ним. Кэрри, укрытая тонким одеялом, лежала на кровати. Золотистые волосы разметались по подушке. Взрывашка была такой бледной, что казалось, можно сквозь кожу увидеть, как циркулирует кровь. Рядом с кроватью сидел Кертис. Он уставился на сестру невидящим взглядом, и только по легкому свечению между их телами я понял, что Кертис делится с сестрой магией и жизненной силой. Он поднял голову, заметил нас, и нечто вроде облегчения промелькнуло во взгляде. «Как она?» Дар сел у кровати и сжал худую ладошку жены. «Без изменений», — Кертис качнул головой. «Малыш тоже спит, с ним Мия». «А Владис вернулся?» Голос Дара звучал спокойно, но это спокойствие было страшнее крика. «Вернулся и снова ушел», — ответил Кертис. «Никаких следов Арды или Альберта». «Я приказал перекрыть городские ворота. Но сколько есть путей, которыми можно было уйти?» «Думаю, мать уже далеко». «Я тоже так думал». «Подождите, Альберт у Арды?» — вмешался в разговор. «Но почему?» «Она похитила мальчика из дворца», — ответил Дар. «Или это был Мартис, не знаю». «Все дело в пророчестве». Дверь в соседнюю комнату отворилась, и вошла Мия с ребенком на руках. Она выглядела заплаканной и растерянной. Ее можно было понять. Альберт пропал, и шансы найти мальчишку таяли на глазах. «В каком пророчестве?» — спросил Дар. «Мой сын утопит этот мир в крови». Мия подошла ближе и передала ему сына. «А твой его спасет». «Думаю, Арда и Мартис хотели иметь в руках такую силу, потому что наши дети — сильнейшие маги этого мира». Дар смотрел на мирно спящего младенца, и в его взгляде читался ужас. Страшная судьба, что для маленького Альберта, что для этого пока еще безымянного крошки. Ни один родитель не стал бы желать такой для своего ребенка. «Может, подключим к поискам Альберта Академию?» — предложил я. «Ребята еще раз обыщут город». Мия молчала, а Дар только кивнул. «Я пойду», — отозвалась Милли. «Я видел, что ей невмоготу здесь находиться». «Аль, если что, встретимся у Виндерса». «Хорошо», — ответил я. «Пусть идет, отвлечется от той жуткой картины, что застыла перед нами». Милли тут же скрылась за дверью, а я стоял и не знал, что сказать или сделать, чтобы хоть как-то помочь. «Чем закончился бой?» — спросила Мия. «Враги бегут», — откликнулся Дарантл, словно это было нечто незначительное. «Много убитых и раненых, но город выстоял. Правда, не знаю, что теперь делать. Надо перевести Кэрри в другое место, а потом уже разбираться. И найти хоть какие-то следы Арды. И... не знаю. Тебе надо отдохнуть. Мия держалась лучше нас всех. И найти для ребенка кормилицу, потому что он проснется и захочет есть. Не время поддаваться отчаянию, Дарантл. Именно сейчас мы еще можем что-то изменить. Аль, спасибо за помощь Академии. Я хочу верить, что моего сына найдут». Голос Мии прервался, она глубоко вдохнула, чтобы не расплакаться. «Как бы там ни было, — продолжила она, — давайте займемся Кэрри. Дар прав, надо перевести ее в другое место. Здесь холодно и сыро. И нужно обеспечить постоянный приток магии, потому что Кертиса надолго не хватит. А ты, Дар, чтобы и не пытался делиться, твоя магия принадлежит сыну». Надо же, из всех троих детей покойного Крона только Зимии удалось сохранить самообладание. Все-таки она была хорошей королевой. Жаль, что они с Райнером так и не познали счастья. «Ну что замерли?» — голос Мии прервал мои мысли. «Давайте, мальчики, ищите носилки, выбирайте, куда отвезти Кэрри, займитесь чем-нибудь в конце концов. А я пока присмотрю за ними обоими». Мия осторожно забрала младенца у отца, а Дар пошел к двери. Что ж, она права. Если просто сидеть и ждать, можно сойти с ума. «Спасибо», — шепнул я ей. «Я помогаю не вам, а Кэрри», — ответила Зимия. «Она была моей подругой. И она тоже мать. Не хочу, чтобы ее ребенок рос сиротой. Поэтому сделаю, что смогу. А ты присмотри за Даром. И... рада видеть тебя живым, Аланел». «Взаимно», — улыбнулся я. «Рад, что ты не уехала». и помчался за Даром. Дел и правда предстояло много. Моей помощи ждали и друг, и академия. Студентов надо было отправить обратно, нечего им слоняться по городу. А еще найти Ленора, узнать, как там Гарден, спросить, наконец, кто предал нас во время нападения на академию. Убедиться, что двух моих потенциальных первокурсников не арестуют за побег из тюрьмы. Что угодно, лишь бы только хоть на миг забыть о событиях минувшей ночи.